«Ну, уж просветите меня, мисс!» Приподняв бровь, усмехнулся Лу Шен. Девушка, положив руку на левую грудь, непринужденно продолжила. «Раз юный господин не умер, он, скорее всего, еще не испытывал на себе силу демонических призраков. Без особых способностей невозможно выжить, столкнувшись с ними. Демонические призраки. Мисс, можете объяснить мне более подробно, что это за твари и откуда они взялись?» С интересом спросил Лу Шен, делая вид, что не знает. «Не торопите события». Дуань Му Юань, засмеявшись, вплотную приблизилась к Лу Шену, легко коснулась рукой его щеки. Ее прикосновения были легкими и нежными, словно касание мягкой невесомой ткани. Они были едва ощутимыми, дразнящими. «Мисс Дуань Му, так о чем вы хотели мне рассказать?» — холодно спросил Лу Шен, делая шаг назад. «Если вы не собираетесь ничего говорить, не стоило искать со мной встречи». Девушка, затрепетав ресницами, кокетливо засмеялась. Она снова шагнула к Лу Шену, плотно прижавшись к нему верхней частью своего тела. Юноша даже сквозь одежду ощутил упругость ее груди. «Молодой господин Шен слишком нетерпелив. Признаться, вы мне понравились с первого взгляда. Думала, уже никогда вас не увижу. Кто мог знать, что молодой мастер возьмет и выживет? Вот так приятный сюрприз. С тех пор, как я узнала, что вы живы, мое глупое сердце трепещет, словно находится между жизнью и смертью». Голос Дуань Му Юань, наполненный страстью, казалось, мог растопить лед в сердце любого мужчины, но человека, скрывавшегося в теле Лу Шена, не так-то легко было вывести этим из равновесия. Подавив раздражение, юноша позволил девушке прижаться к нему плотнее. Потом, усмехнувшись, сказал: «Мисс, только не говорите, что вы успели в меня влюбиться. Кто знает». Его слова девушку ничуть не смутили, хотя она и отступила на шаг. «Может, я действительно в вас влюбилась, молодой господин? Всякий раз, когда я на вас смотрю, я вспоминаю о прошлом своем возлюбленном. Как жаль, что он так рано умер». В миндалевидных глазах Дуань Му Юань отражались тоска и одиночество, и, судя по всему, эти чувства были искренними. Лу Шен был уверен, что не ошибся. Это была жалость, чувство, которое испытывали к себе люди с низкой самооценкой. Видимо, эта девушка была далеко не тем человеком, каким показалось ему вначале. «Мисс Дуань Му, что вы можете рассказать мне о демонических призраках? И кто вы на самом деле?» Дуань Му Юань, улыбнувшись, повернулась к Лу Шену спиной, крепко прижалась к нему всем своим телом. «Когда я вижу вас, молодой господин, мне иногда кажется, что передо мной стоит он. Я...» Она долго говорила, изливая на него свое горе. «Знаете ли вы, молодой господин, почему люди все еще могут мирно существовать, несмотря на то, что в этом мире присутствуют сверхъестественные силы? Могут жить обычной жизнью?» Лу Шен прищурился. «Их кто-то защищает?» «Да, можно назвать это защитой. В этом суровом и страшном мире, в конце концов, должна была появиться какая-то надежда». Дуань Му Юань покачала головой. «Этот мир, можно сказать, он принадлежит двум группам». «Каким еще группам?» «Поясните». «Демонам и благородным семьям. Под демонами я подразумеваю таких существ, как демонические призраки, с которыми вам, судя по всему, еще не доводилось сталкиваться. Что касаемо благородных семей, в них входят люди, такие, как я или Даси Цянькай, люди, рожденные с даром. Люди с врожденным даром, разве его не может развить каждый путем культивации силы?» Сердце Лу Шена сжалось в ожидании ответа. «Нет». Девушка снова усмехнулась. «Я понимаю ваше стремление, но, к сожалению, не существует метода, с помощью которого обычный человек смог бы это сделать. Все, что мы практикуем и чему обучаемся, это методы развития нашей уникальной силы, которой мы одарены с рождения. Мы учимся использовать эту силу против демонов и призраков. Что касаемо смертных, они, к сожалению, всего лишь обычные люди и ничего более». Лу Шен ненадолго погрузился в себя. Это было правдой, которую он не хотел слышать. Дуань Му Юань, меж тем, продолжила: «Так что, говоря о тех, кто правит этим миром, существует всего две группировки. Первая – демоны, вторая – благородные семьи. Наша врожденная сила недоступна смертным. Бездна между нами и смертными, ее не описать простыми словами. Мы обладаем невероятной силой с рождения, и даже самые слабые из нас в 100 крат сильнее вас, обычных людей. Я отказываюсь верить, что у смертных нет никакого шанса». Лу Шен медленно покачал головой. «Молодой господин на самом деле очень мил, хихикнула девушка. «Но вам нужно уже понять, в мире не существует таких вещей, как дух Ци и бессмертная Ци, о которых пишут в романах. Все, на что вы можете рассчитывать, это ваши собственные силы и возможности. Внутренняя Ци, которую культивируют мастера боевых искусств, попадает к вам в организм с пищей, которую вы едите. Наша же сила, в отличие от внутренней Ци, идет из глубин наших родословных. Пропасть между нами возникает в момент рождения». Повернувшись к Лушину, она провела по его мускулистой груди ладонью. «Сегодня ночью в Цзюлянь две силы сражались за обладание одним бесценным сокровищем. Одна из них, создав первого демонического призрака, выбрала семью Сю и вашу семью в качестве жертвы. Могу ли я спросить у вас, мисс, имя этой силы?» Лушен затаил дыхание, надеясь, наконец, узнать, кто является настоящим врагом его семьи. «Их называют несущими смерть». Дуаньму Юань внезапно положила голову на плечо Лушина. «Именно они контролируют большую часть призраков. Именно вас они выбрали в качестве жертвенной цели, молодой господин. Чтобы получить такое бесценное сокровище, требуется принести огромное количество жертв. Выходит, они не оставят в покое мою семью», — сжал кулаки Лушен. «Ха-ха-ха, когда они придут за вами, молодой господин, постарайтесь как можно быстрее найти меня. Если вы сделаете меня хоть немного счастливее, возможно, я захочу вас спасти». «Мисс Дуаньму смеется надо мной», — отпрянул от девушки Лушен. «Могу ли я узнать, обладает ли мисс Юань другими руководствами внутренней силы, не относящимися к навыкам жизненной силы?» Он не знал, что из того, что наговорила ему Дуаньму Юань, было правдой. Но, несмотря на это, пока у него был шанс получить от нее то, что он хотел, он не считал эту встречу пустой тратой времени. «Руководство внутренней силы, вы шутите, какой в них прок?» — пригладила свои шелковистые волосы девушка. «Что интересного во внутренних силовых навыках? Как молодой господин смотрит на то, чтобы заглянуть ненадолго в гости к мисс Юань и поиграть с ней в некоторые интересные игры?» Мисс Дуаньму снова изволит шутить, губы юноши изогнулись в насмешливой улыбке. «Какую цену я должен заплатить, чтоб приобрести эти навыки внутренней силы? Ответьте мне, мисс», — упрямо повторил он. Глава 34. Иные, часть 2. «Какой смысл говорить о цене, если у меня нет того, что вам нужно? К тому же, те руководства, о которых вы спрашиваете, нам не интересны. Средства, с помощью которых можно продлить жизнь, намного лучше, чем все эти низкоуровневые навыки. Но у меня все же есть одна неплохая идея». «Что за идея?» «Если молодой господин на самом деле хочет чему-то научиться, у нашей семьи под началом есть несколько больших организаций. Возможно, в одной из них вы сможете найти руководство по культивированию внутренней силы. Я даже могу дать вам рекомендации. Как вы на это смотрите?» — осторожно предложила Дуаньму Юань. «В этом нет необходимости. Расскажите лучше об организациях, которые есть в этом регионе», — попросил Лушен. Он понятия не имел, почему Дуаньму Юань так к нему относится, поэтому не спешил принимать ее помощь. К тому же, она и так много для него сделала, ведь только благодаря ей, он смог заполучить в свои руки руководство по культивированию техники черной ярости. «Обязательно расскажу, но чуть позже», — улыбнулась девушка. Сверкнув глазами, она протянула руку к поясу, которым был повязан верхний халат Лушина. «Мисс Юань, как можно себя настолько не уважать?» Презрительно посмотрев на собеседницу, усмехнулся юноша. Он не хотел начинать отношения с женщиной, которую совсем не знал. Тем более, что эта женщина собиралась его просто использовать. А что, если после этого она утратит к нему интерес? Насколько жалко он будет себя чувствовать? «Зовите меня просто Юань. К чему все эти формальности?» В чувственных глазах Дуаньму Юань плескалась страсть. Ее щеки зарумянились, а тело запылало. Казалось, она на самом деле изнывает от желания. Она снова потянулась руками к поясу Лушина. «Мисс Юань», — схватил ее за руку юноша, — «если вы хотите использовать меня как замену кому-то, то вы не только лжете сама себе, но и сами себя унижаете». «Унижаю?» — удивленно посмотрела на него девушка. Потом вдруг замолчала. Пауза длилась довольно долго, прежде чем она продолжила. «Думаю, вы правы. Прошлое должно оставаться прошлым», — наконец, выдавила из себя она. Лушен отошел на два шага назад, уже и не зная, чего от нее еще ожидать. «В этом регионе самая большая организация – секта багряных китов. Навыки, которым в ней обучают, довольно интересны. Но, По сравнению с организациями центральных равнин, она слишком мала. Молодой господин, если вы позволите мне когда-нибудь увести вас в центральные равнины, я представлю вам секты намного более сильные. Большое спасибо за заботу, мисс Юань, но что касается будущего, давайте не будем пока о нем говорить. Посмотрел на девушку Шен. «Все еще называете меня мисс, вы же уже касались моего тела», прошептала Дуань Му Юань, состроив печальную гримасу. Лу Шен собирался ответить, но в этот момент заметил малышку Ца, подглядывающую за ними через окно. Окно было закрыто неплотно и, судя по ошарашенному виду девочки, она все слышала. В этот момент они как раз находились друг к другу очень близко, а Дуань Му Юань обнимала его за талию. Все выглядело довольно интимно. «Хорошо, я больше не буду вас донимать. У меня еще есть неоконченные дела, поэтому я должна уйти». Легкомысленная улыбка, все это время не покидавшая лица Дуань Му Юань, вдруг исчезла. Во взгляде неожиданно промелькнула сталь. «Молодой господин, вижу, вы считаете меня беспечной женщиной?» Тихо спросила она, глядя на него таким взглядом, словно ожидала, что он опровергнет ее слова. Лу Шен не знал, что сказать. Она дважды ему помогла и предоставила довольно много полезной информации. Он не мог сказать, что она легкомысленна и беспечна. Честно говоря, он был уверен, что ее поведение всего лишь маска. У него всегда была слабость в отношении тех, кто был к нему добр. Если с ним обращались по-хорошему, то и он отвечал на это добром. Но сейчас перед ним стояла дилемма. Наблюдая за Дуань Му Юань, Лу Шен тщательно подбирал слова, не желая быть слишком грубым. Сейчас, несмотря на вызывающую одежду, эта девушка казалась ему образцом нежности и чистоты. Такой себе живущей по соседству девочкой, робко спрашивающей, что с ней не так. «Я думаю, на самом деле, мисс Дуань Му совсем не такая. Вы просто немного более откровенная, чем остальные», — искренне сказал Лу Шен. В конце концов, во время его жизни на Земле многие люди вели себя гораздо вызывающе. Некоторые из них выставляли себя в интернете обнаженными перед миллионами людей. Следовательно, в его глазах Дуань Му Юань выглядела более невинной, чем они. Его слова произвели на девушку неизгладимое впечатление. К ее удивлению, слова Лу Шена были искренними, шедшими от самого сердца. Такое отношение радикально отличалось от того, к чему она привыкла. «Вы, то, что сейчас происходило, было для нее в новинку». В ее душе вспыхнуло незнакомое доселе чувство. «Хотя я не понимаю, для чего молодому господину понадобилось столько руководств по культивированию внутренней силы. Я отдам вам две книги, которые у меня есть». Она опустила голову, чтобы он не видел ее лица. Потом быстро достала из сумочки два буклета и положила их на стол. «Мне пора уходить», — робко улыбнулась девушка, после чего быстро направилась к двери. Когда до Лу Шена дошел смысл того, что только что произошло, он кинулся за ней в погоню, но все, что увидел, это пустой двор. Дуань Му Юань словно растворилась в воздухе. Ошеломленный, он некоторое время просто стоял, приводя мысли в порядок. Потом вернулся в гостевой зал, чтобы забрать оставленные там буклеты. На них было написано «Притяжение инь-ян и зеленая сосна», формула одной мысли. Это были руководства, что раньше предлагала ему девушка. Те, что он отверг. Видимо, у Дуань Му Юань были только эти две книги. Почему она их ему оставила, он так и не смог понять. За пределами Цзилянь фигура Дуань Му Юань, замерцав, материализовалась на берегу озера Суйян. Поверхность озера была ровной, как зеркало, обрамленное белым. Вокруг расстилался огромный участок белых лесов. Покрытые белоснежным снегом ветви и листья, одетые в белые платья деревья, словно сотканные из серебра. Никогда не думал, что настанет то время, когда знаменитая осенняя принцесса Дуань Му Юань, владеющая гаремом из 3000 мужей, вырядится, как маленькая девочка. «Не зря я пришел на эту встречу», — отразился от водной глади глубокий мужской голос. Глаза Дуань Му Юань угрожающе сузились. «Чжан Синьюань, ты пришел в северные земли только для того, чтоб меня оскорбить? Может, мне нужно выколоть тебе глаза? Посмотрим, как ты тогда будешь смеяться». «Ахаха, не сердись, принцесса. Семья Чжэнь, несущая смерть, сейчас слишком заняты войной. Осенняя принцесса, ты знаешь Елинма, я пришел просить тебя об одолжении. Представь меня ему», — продолжил голос. Вокруг не было никого. Невозможно было понять, где скрывался говоривший. «Представить, ты же знаешь, какую я требую плату за свои услуги. Голос Дуаньму Юань стал нежным и чувственным. «Я знаю правила, принцесса», — ответил голос. Дуаньму Юань усмехнулась. «И что ты думаешь насчет того, чтобы провести с осенней принцессой ночь? Уверен, что сможешь меня удовлетворить. Забудь об этом. Твоя репутация мне давно известна. Знаешь, мне еще не надоело жить», — сухо прошелестел голос. «Однако, если принцесса скажет мне, где сейчас находится одно небезызвестное сокровище, я сумею отблагодарить ее как следует. Скорбь багряного дракона по-прежнему находится в руках того сумасшедшего дастца, никто так и не сумел прибрать ее к рукам. Несколько дней назад несущие смерть атаковали семью Чжэнь, устроив настоящее побоище. Устроив грандиозный взрыв, они призвали скорбь дракона. Все три группировки понесли огромные потери. Если вы желаете заполучить сокровище, сейчас самый подходящий для этого момент. Из-за того, что слишком многие умерли, скорбь багряного дракона вот-вот примет последнюю жертву», — быстро добавила Дуаньму Юань. «Вот значит как». Голос стал задумчивым. «Спасибо за информацию, принцесса. Ты получишь мою благодарность позже, а сейчас мне пора идти». Голос, став тише, вскоре растворился в водах озера Суйян. Улыбка Дуаньму Юань тут же погасла. Она смотрела на тихую поверхность озера, глубоко погрузившись в только ей известные мысли. То, что произошло в Цзюлянь, глубоко задело Лушина. После того, как Дуаньму Юань ушла, он, пообедав, отправился в свою комнату, решив заняться культивацией своей внутренней силы. Правда, предварительно оставил инструкции поварам, чтобы те приготовили как можно больше тонизирующих отваров и доставили их в его покои. Пора отдыха, наконец, закончилась. Пришло время овладеть новыми техниками внутренней силы. Основываясь на примере техники черной ярости, Лушен был уверен, что навыки жизненной силы непременно пригодятся ему в будущем. Этот навык был словно запасная батарея в ноутбуке. Она будет хранить резерв до тех пор, пока не придет время ею воспользоваться. Закрыв дверь своей комнаты, Лушен, скрестив ноги, уселся на кровать. Перевернул первую страницу руководства со странным названием «Зеленая сосна». Буквы были элегантными и изысканными, словно их выводила женщина. На первой странице была написана всего одна фраза: «Мы, люди, всегда должны подражать зеленой сосне, не сгибаемой на ветру, не боящейся лютых морозов, выживающей в самых суровых землях». Лу Шен продолжил читать. На второй странице была изображена диаграмма, похожая на ту, что он видел в руководстве по технике черной ярости. Это была старая зеленая сосна, растущая прямо из скалы, крепко впившись в камень могучими корнями. Ее иглы и ветви были невероятно сильными, напитанными неиссякаемой жизненной силой. Этот жизненный навык основывался всего на одной концепции – спокойствие. Спокойствие ци, спокойствие ума. Тело управляло дыханием, опираясь на инстинкты, создавая нити невероятно чистой внутренней энергии ци. Благодаря изученной ранее технике черной ярости, он быстро разобрался в принципах культивирования этого навыка. Закрыв глаза, Лу Шен полностью погрузился в себя. Он не просто сидел, с помощью специальной позы он управлял своим дыханием. Следуя руководству, после тренировки Лу Шен, поднявшись, выпил чашку тонизирующего отвара, после чего снова вернулся на кровать. На этот раз он решил заняться культивированием техники черной ярости с помощью модификатора. Он собирался довести ее до максимально возможного уровня тук. Тук, тук, кто-то настойчиво забарабанил в дверь. «Молодой господин, да Си Цянь Кай хотел бы с вами увидеться», — услышал он тонкий голосок малышки Ца. Открыв глаза, Лу Шен поднялся с кровати, надел верхнюю одежду и обувь. «Скоро буду, пусть подождет». Покинув свои покои, он направился прямиком в гостевой зал, где его ожидал не только Янь Кай, а и Дуань Жун Жун с Чжуань Фэн. «Молодой господин, как вы себя чувствуете? Выглядите хорошо», — сложив на груди руки, сказал Янь Кай. «Присаживайтесь, пожалуйста», — улыбнулся юноша. После того, как служанки подали чай, он приказал охранникам закрыть не только двери, а и окна. Только увидев, что его приказание выполнено, продолжил: «Господин Дасец, просветите меня, что вчера произошло». Янь Кай не стал ничего скрывать и рассказал то же, что и Дуаньму Юань. Его монолог длился не меньше часа. Его рассказ был более подробным, чем рассказ девушки. Возможно, из-за того, что Лу Шен дал ему лошадей, он чувствовал себя ему обязанным и не хотел оставаться в долгу. Глава 35. Отъезд. Часть 1. Значит, все, кого я встретил той ночью, включая господ Дасцев, хотят заполучить это сокровище», — вычленил главное из рассказа Янь Кая Лушен. «Нет», — покачал головой Дасец, — «мы, экзорцисты, пришли сюда, чтобы защитить город от призраков». Лушен ненадолго задумался. Он понятия не имел, можно ли доверять словам этого чужака. «Значит, на данный момент инцидент исчерпан, Сюлиню больше не грозит опасность, наконец», — спросил он. «Думаю, это так», — улыбнулся Дасец. «Сокровище сейчас далеко от Сюлиня, так что в отсутствии внешней угрозы город быстро вернется к своему обычному состоянию». «Верно. Люди, о которых вы говорили, уже находятся на полпути к центральным равнинам. Поэтому, как всегда, не вовремя вмешалась Дуань Жунжун. Янь Кай оборвал ее прежде, чем она успела сболтнуть лишнее. «Молодой господин Шен, к сожалению, мы не были вам слишком полезны, поэтому не будем брать с вас деньги. Возможно, если наша встреча не была случайной, судьба еще не раз столкнет нас в будущем. Что вы такое говорите? Господин Дасец, неужели вы считаете меня человеком, не держащим свое слово?» — возмутился Лушен. Повернувшись к дверям, он крикнул: «Внесите награду». Ждавшие снаружи слуги внесли в помещение большой деревянный сундук. Дождавшись, пока сундук водрузят на стол, Лушен приподнял крышку. «Вот ваша награда. Как бы там ни было, но я вам благодарен. Вы помогли нам найти пропавших. Уже одно это достойно вознаграждения. В таком случае, мы не будем отказываться». Прежде, чем Янь Кай успел что-то сказать, выпалила Дуань Жунжун: «Думаю, мисс Чжурань Фэн тоже не откажется от своей доли». Судя по выражению лица Чжурань Фэн, в этом она была с Дуань Жунжун солидарна. Похоже, эти двое за время совместной работы успели сблизиться. Поняв, что оказался в меньшинстве, Янь Кай согласно кивнул. «Если молодой господин на самом деле хочет найти способ бороться с призраками, он должен отправиться в центральные равнины», — сказал мужчина после небольшой паузы. «Но хочу вам кое о чем напомнить. Молодой господин Шен недавно убил демонического призрака, и его запах остался на вас. Это может привести к неприятностям. Если несущие смерть обратят на вас внимание, вам не выжить. Мой вам совет: выкупайтесь в крови молодого козла, это уберет запах. Правда, этот метод работает только на обычных демонических призраках». Лушен вскинул руки, останавливая монолог. «Спасибо за совет, господин Дасец». «Ни за что», — улыбнулся Янь Кай. «А теперь, простите, господин, но нам пора идти. Берегите себя». Лушен даже не попытался их остановить, понимая, что это бесполезно. Троица, поднявшись, направилась к выходу. Впереди шел Янь Кай, чуть позади обе девушки. Глядя им в спину, Лушен чувствовал себя подавленным. Мир, в который он так жаждал попасть, стремительно уплывал у него из-под носа. Он еще долго неподвижно стоял в центре зала, размышляя над превратностями судьбы. «Молодой господин», — робко позвала его малышка Ца, — «время ужина». «Уже, Лушен», — наконец, очнувшись, повернул голову, посмотрел на служанку. Потом, кивнув каким-то своим мыслям, вслед за малышкой Ца направился в сторону трапезной. Там уже все было готово. Во главе стола сидел Луфан, рядом с ним дядя Чжао, к которому вскоре присоединилось еще несколько мастеров. «Твой старший дядя прислал сообщение», — посмотрел на юношу Луфан. «Запрет на выезд из Цзюлиня с сегодняшнего дня снят». Новость, без сомнений, была замечательной, вот только особой радости она почему-то ни у кого не вызывала. Цинцин по-прежнему никого не узнавала и больше была похожа на растение, чем на человека. Поэтому в зале мало кому хотелось есть. Еда остывает, видя, что никто не спешит приступать к трапезе, Луфан первым взял палочки. «Дядя Чжао вернулся, наша семья в безопасности, все мы». Он так и не сказал того, что собирался, словно слова застряли у него в горле. Сидящий за столом дядя Чжао чувствовал себя беспомощным и виноватым. Он в течение многих лет служил семье Лу, но в критический момент не смог ее защитить. Подчиняясь приказу Имана, он вместе с остальными мастерами в трудное для семьи время вынужден был отправиться в горы, высевшиеся на побережье Ледяного океана, в которых так никого и не нашел. «Раз запрет на выход из города снят, думаю, все точно закончилось», — пытаясь как-то заполнить возникшую паузу, сказал Лушен. «А это значит, что мы можем вернуться к обычной жизни. Но расслабляться не стоит. Дядя Чжао, увеличьте количество патрулей и скажите охранникам, чтоб не теряли бдительности. Брат Шен, не думай об этом. Ешь. Остывшая еда не слишком вкусна. посмотрела на брата Луинин. «Брат Шен, брат Шен, ты должна говорить, старший брат, ешь, ешь, это все, что ты можешь сказать». Набросилась на девушку пятая мать, но вспомнив, что все еще находятся за обеденным столом, испуганно притихла. Инин, втянув голову в плечи, не решилась еще что-то сказать. Ужин прошел в молчании. Едва ужин закончился, Лушен, поднявшись из-за стола, решил вернуться в комнату и заняться культивацией своей внутренней ци. Усевшись на кровать, некоторое время медитировал, дожидаясь, пока его кровь и ци достигнут равновесия. «Диэйблуе», мысленно скомандовал он. Перед его внутренним взором сразу же вспыхнул экран модификатора. Внимательно изучив колонки с надписями, Лушен еще раз удостоверился, что техника черной ярости на самом деле достигла второго уровня. До максимального, третьего, оставался всего один шаг. В руководстве было написано, что это самый высокий уровень из возможных, хотя было еще два уровня, дописанных после третьего аккуратным крупным почерком. Он не был уверен, что они не принесут ему вреда, поэтому не осмеливался их пока культивировать. Он планировал повысить технику черной ярости на один уровень и на этом остановиться. Ненадолго задумавшись, мысленно нажал «Изменить». Модификатор вспыхнул и погас. «Повысить технику черной ярости на один уровень», мысленно скомандовал юноша. В его голове появился назойливый гул, который с каждым мгновением нарастал все больше. Экран модификатора перед глазами внезапно замерцал. Это странное явление продлилось недолго, всего лишь несколько секунд, после чего зрение вернулось в норму. Когда это произошло, цифра, обозначающая уровень техники черной ярости, сменилась с двойки на тройку. Достичь третьего уровня было не так уж и сложно. Лушен некоторое время ждал, прислушивался к своему состоянию, но с его организмом не происходило ничего необычного. Единственное, что изменилось, внутренняя ци черной ярости значительно окрепла. Если раньше она выглядела как клочья черного тумана, то теперь превратилась в капли, похожие на ртуть жидкости. «Кажется, в этот раз я потратил не слишком много энергии», — Лушен облегченно вздохнул. «Возможно, потому, что я сейчас», — внезапно закашлившись, он сплюнул на пол сгусток алой крови. По комнате распространился знакомый металлический запах. Его тело словно запылало, лицо исказило гримаса боли. Думал, в этот раз будет полегче. Ну что за наказание? Покачав головой, он начал наблюдать за изменениями, происходящими внутри его тела. Повышение техники черной ярости до третьего уровня вынудило Лушена целый месяц просидеть дома. Поначалу он даже едва мог ходить. В это время жизненно важную роль для него сыграла техника нефритового журавля, ускорившая его восстановление. За этот месяц в Цзюлянь не произошло ничего необычного. После того, как Янь Кай и его спутницы ушли, город вернулся к своей обычной жизни. События той кровавой ночи со временем начали стираться из памяти жителей, словно плохой сон. Все, за исключением Цинцин, вернулась на круги своя. Лу Фан снова загорелся идеей отправить Лушена в горный край учиться боевым искусствам у великих мастеров. «Шен, в горном крае есть дом, принадлежащий нашей семье. Ты можешь пожить там», — как-то сказал он. «Кстати, скоро в Восточном университете начнутся ежегодные экзамены, и если ты по-прежнему увлечен боевыми искусствами, почему бы не попытаться получить военную степень? Я был бы этому очень рад». «Военная степень? Конечно, академическая степень была бы лучше, но если тебя это не интересует, я не буду настаивать. Тебе решать. Кроме того, у нашей семьи в горном крае есть магазин. Ты можешь заняться его управлением. Все доходы пойдут на твои личные нужды». Судя по всему, Лу Фан готов был согласиться на что угодно, лишь бы отправить сына подальше от дома. «Цзюлянь слишком маленький город, в нем не так много возможностей чего-нибудь достичь. Как ты на это смотришь?» Все, что произошло в Цзюлянь, напугало мужчину. Независимо от того, сколько у него было денег, он не был уверен, что может защитить свою семью. «Восточный университет», — задумчиво протянул Лушен. «Чжэн Синьгу и его сестра тоже поедут туда учиться. А от нашей семьи это будешь ты и Луинин. А я с Чинь Синим отправиться в другое учреждение», — продолжил Лу Фан. Немного подумав, Лушен согласно кивнул. Цзюлянь на самом деле был для него слишком мал. Он не мог научиться здесь ничему новому. Возможно, в горном крае ему повезет больше, и он встретит по-настоящему сильных мастеров. К тому же, если секта «Багровый кит» на самом деле является самой сильной в регионе, в горном крае непременно должно быть ее представительство. «Как скоро мне нужно уйти?» — спросил он, наконец, когда пожелаешь, но думаю, тебе лучше поторопиться. Я попросил твоего старшего дядю найти кого-нибудь, кто будет тебя сопровождать. Хорошо, я скажу, как буду готов. А сейчас мне нужно отлучиться по делам в город. Перед отъездом он хотел навестить мастеров, что передали ему свои боевые искусства. Он не мог уйти, не попрощавшись. Лу Фан, кивнув, оставил сына одного. На следующее утро, стащив с кровати свое еще не до конца восстановившееся тело, Лу Шен, приказав заложить карету, покинул дом. Глава 36. Отъезд. Часть 2. Город был наполнен плачем. Куда ни глянь, повсюду висели длинные полосы белой ткани. Бедняки, не имеющие возможности купить дорогой шелк, использовали в знак траура обычный хлопок. Осмотревшись, Лу Шен понял, что ночной пожар уничтожил не только здание префектуры, но и половину города. Прогуливаясь по Цзюлиню, он навестил по очереди всех своих учителей. К счастью, мастера оказались достаточно опытными и сумели защитить как себя, так и свои семьи. Вручив каждому по увесистому кошелю серебряных монет, Лу Шен направился в поместье Чжэн. Дверь ему открыл, как это ни удивительно, сам Чжэн Синьгуй. «Брат Шен, как я рад тебя видеть! Слышал, ты собираешься учиться в Восточном университете, как и мы с Юэр. Как насчет того, чтоб отправиться туда вместе? Ты представляешь, нас будет сопровождать эскорт, которым пользуются чиновники префектуры». Лу Шен не спешил отвечать. Осмотрев почерневшие стены особняка семьи Чжэн, он понял, что их не обошли стороной неприятности. «Ты и Юэр?» – задумчиво повторил он. «Да, мы, так же как и вы, решили разделиться и отправиться учиться в разные города. Мой старик говорит, что оставаться в Цзюлянь опасно. Неизвестно, что может произойти в будущем, и сможем ли мы так легко отделаться, как в этот раз. Если бы ты не нашел этого дастца, наша семья понесла бы большие потери». Ненадолго замолчав, юноша продолжил. «Жаль только, твоя младшая сестра Цинцин». Лу Шен вздохнул. «Значит, твоя семья не сильно пострадала?» — спросил он, не желая разговаривать на эту тему. Чжэн Синьгуй кивнул. Потом, посмотрев по сторонам, прошептал. «Старший брат, я, не говори ничего. Значит, ты хочешь пойти со мной? Я отправляюсь завтра утром, так что вам с Юэр следует поторопиться». «Хорошо», — облегченно вздохнул Чжэн Синьгуй. После того, что произошло в Цзюлянь, его семья решила переехать. Вернувшись домой, Лу Шен приказал малышке Ца собрать его вещи. Восточный университет, где он собирался учиться, славился на весь горный край. Правила в нем были довольно строгими. Юношам, там обучающимся, запрещалось иметь прислугу женского пола, поэтому он вынужден был оставить малышку Ца в поместье Лу. Сидя на кровати, Лу Шен задумчиво крутил в руках полученный от отца кошель с 10 000 золотых тайли. Потом, поднявшись, в последний раз осмотрел свою комнату. Его чувства в этот момент были довольно противоречивыми. С одной стороны, он не хотел покидать внезапно ставший таким родным город. С другой, понимал, что пришла пора двигаться вперед. Тяжело вздохнув, юноша встал с кровати. Медленным шагом направился к двери. Проходя мимо отцовского кабинета, случайно подслушал разговор отца с одним из чиновников. Как оказалось, префект Цзюлянь, Сун Дуанчи, несколько дней назад тяжело заболел и сейчас находился при смерти. По словам чиновника, причиной тому был недавний инцидент. Вот только Лу Шен не испытывал к нему особой жалости, так что не видел повода для расстройства. Он покинул поместье ранним утром, когда на горизонте едва забрезжил рассвет. Одетый в длинную лисью шубу, стоящую около 1000 золотых тайли, он олицетворял собой пример богатства и роскоши. Обернувшись, посмотрел на оставшийся позади Цзюлянь. Возможно, он никогда не вернется в этот город. Перед отъездом Лу Фан четко дал понять, что планирует перевести семью в большой город. «Брат Шен, что случилось?» — приблизился к нему ехавший чуть позади Чжэн Синьгуй. «Тебе нехорошо? Что-то ты слишком бледен». «Все в порядке? Просто задумался. Кхе, кхе». Он снова закашлялся. Повысив технику черной ярости до 3-го уровня, он использовал слишком много своей внутренней энергии, из-за чего повредил янь своих легких. Кроме того, он в последнее время потреблял слишком много настоев, питающие ин, что не очень хорошо сказалось на его здоровье. «Господин Шен, может, вам лучше перебраться в карету?» — спросил его один из охранников, отвечающих за эскорт. Лу Шен кивнул. В последний раз взглянув на темнеющий вдали город, он, спешившись, забрался в карету. «Вперед!» – услышал голос Чжэн Синьгуя, которому, судя по всему, в отличие от него не терпелось поскорее отправиться в путь. Горный край. Февраль. В преддверии весны огромный лес, начинающийся далеко за пределами Цзюлянь, словно пылал. Маленькие красные цветы, на смену которым вскоре должны были прийти такие же маленькие сладкие плоды, раскрашивали лес в ярко-красный цвет. В южной части города, рядом с весело журчащим ручьем, в белом восьмиугольном павильоне сидела группа шумных студентов. Все они носили длинные светло-серые одежды. По спинам струились повязанные черными лентами волосы. В руках у каждого находился украшенный причудливым узором веер. «Брат Лу! Брат Лу!» Мягкий восторженный голос вывел Лушина из задумчивости. Он обернулся, обвел взглядом раскинувшийся вокруг пейзаж. Кивком поприветствовал сидящих в павильоне людей. Парня, который его позвал, звали Сун Чжинга. Как и Лушен, он прибыл сюда из северного города. Семья этого юноши была богата и знаменита. Чжинга был довольно привлекательным, из-за чего вокруг него постоянно вилось множество девиц. Сун Чжинга Лушина познакомил Чжэн Синьгуй. Хотя они и были родом из одного города, прежде никогда не встречались. «Приветствую тебя, брат Сун», — улыбнулся в ответ Лушен. «Прости», — задумался. Прошло уже полгода с тех пор, как он покинул Цзюлянь. Полгода он уже жил в горном крае, и за это время с ним не произошло ничего необычного. Безопасность здесь была на высочайшем уровне. Настолько, что можно было ничего не бояться ночью с незапертыми дверьми. По сравнению с Цзюлинем, разница была внушительной. Здесь не было никаких демонических призраков. Не было никаких бессмысленных убийств. Люди, ходившие по улицам, выглядели счастливыми. И что самое удивительное, в горном крае практически не было бедняков. Немного освоившись, они вместе с Сингуем и Юер поступили в Восточный университет, где учились вот уж 3 месяца. К этому времени, хоть и с трудом, Лушину удалось оправиться от травм, полученных в процессе культивирования техники черной ярости. Все также улыбаясь, Лушен подошел к сидящим в павильоне людям. Эти студенты сейчас играли в игру, чем-то похожую на праздник на реке. Суть была проста. Чаша до краев наполнялась вином, после чего слуга опускал ее в ручей. За то время, что чаша плыла по течению, тот, кому она принадлежала, должен был ответить на один из вопросов присутствующих. Кроме Чжэн Синьгуя, в павильоне находилось еще 5 студентов, все отпрыски купеческих семей и 2 одетые в белые платья девушки. Они сидели рядом, наблюдая за игрой парней. Время от времени, когда разговор касался пикантных тем, они, прикрывая ладошкой рот, тихо хихикали. Одна из девушек была из того же города, что и он. Другая, с ярко-вишневыми губами, была родом из горного края. Хотя Чэнь Юньси и не была красавицей, ее лицо было довольно привлекательным. Кроме того, у этой девушки была замечательная фигура, длинные ноги и тонкая талия. Правда, эти параметры считались эталоном красоты в его мире, а не в этом. По мнению Лушина, ее пропорции были просто восхитительны. К сожалению, жителям этого мира не нравились длинные ноги, они предпочитали маленьких, изящных женщин. Поэтому такие девушки, как Чэнь Юньси, здесь считались не слишком привлекательными. Думая об этом, Лушен заметил, что девушка бросает на него украдкой заинтересованные взгляды. Он мысленно хмыкнул. Он несколько раз с ней разговаривал. Что самое удивительное, их интересы довольно сильно совпадали. В его мире таких людей называли родственными душами. Хотя они и были разного пола, они быстро стали хорошими друзьями. Правда, Чэнь Юньси смотрела на него не как на простого друга. В последнее время она постоянно следила за ним взглядом, думая, что он не видит. Но сложно было не заметить, как при этом сверкают ее глаза. «Брат Лу, Юньси по-прежнему не сводит с тебя глаз», — поддразнил его один из студентов. «Такая милая девушка смотрит на него благосклонно. Вам не кажется, что нам нужно наказать его чашей вина?» — усмехнулся другой. «Мисс Юньси родом из богатой семьи. Ее отец известный магнат не только в горном крае, а и в 10 соседних городах. Брат Лу, не упусти такую прекрасную возможность», — шепнул ему на ухо Сун Джинга. Лушен покачал головой. Не обращая внимания на подначки друзей, он выловил из ручья свою чашу и залпом ее осушил. После чего, перевернув, показал всем, что она пуста. Он вел себя легко и уверенно. Пропорциональная фигура и красивое лицо. Благодаря тому, что он занимался боевыми искусствами, культивируя внутреннюю и внешнюю силу, В его глазах появился какой-то таинственный свет. Один его взгляд, даже мимолетный, производил на окружающих неизгладимое впечатление. Таким образом, несмотря на то, что он, по сравнению с остальными присутствующими, был не так уж и богат, среди них он был самым привлекательным. Поддавшись уговорам присутствующих, а также Сун Чжинга, Лушен сел рядом с Юньси. Женщины этого мира, за исключением Дуань Му Юань, были не слишком открытыми. Они не раскрывали перед посторонними своей истинной сути. Порой юноши узнавали, каковы на самом деле их избранницы уже после женитьбы. Некоторое время Чэнь Юньси болтала с подругой, делая вид, что не замечает Лушена, до тех пор, пока друзья, под предлогом очередной игры, не выставили этих двоих из павильона. Пытаясь получше спрятаться, они оказались вдвоем на небольшой, окруженной со всех сторон густыми деревьями лужайке. Было утро. Расцветающие на земле цветы окрашивали холмы в кроваво-красный цвет. Щебет птиц и аромат приближающейся весны наполняли воздух. «Они так любят дурачиться», — посмотрела на Лушена Юньси, пытаясь скрыть смущение. Не впервые друзья поступали с ними подобным образом. Миновав лужайку, они спрятались за холмом. Теперь их было сложно увидеть. Лушен посмотрел на Юньси. На ней было короткое белое платье, которое, прикрывая бедра, заканчивалось чуть выше колен. Пара высоких ботинок скрывала икры. У нее была тонкая талия, полная грудь и длинные, не спадающие на спину волосы. По мнению Лушена, эта девушка была безупречной. «У них добрые намерения», — улыбнулся Лушен. «Он не из тех, кто западает на любую более-менее симпатичную мордашку, но и пуританином он не является. Красивая девушка, взяв в свои руки инициативу, решила за ним поухаживать. Так почему бы ей в этом не подыграть? Как можно отказать девушке с такими невероятно длинными ногами? Поступив так, он бы потом очень жалел». Глава 37. Влюбленность. Часть 1. «Почему ты носишь такую высокую обувь? В ней, должно быть, очень жарко», — прищурившись, сказал Лушен. Потом, усмехнувшись, добавил: «И еще, как мне кажется, ноги – самая привлекательная часть твоего тела. Тебе не стоит их прятать». Чэнь Юньси смущенно опустила голову. «Тебе нравятся мои ноги?» «Как странно», – задумчиво протянула она. «Тогда отныне я больше не буду их скрывать. Ради тебя». Лушен сказал первое, что пришло ему в голову, без какого-либо подтекста, но она поняла все по-своему. Атмосфера между ними была довольно странной. Они то начинали одновременно говорить, то вместе замолкали. Лушен снова задумался. Прошло уже полгода с тех пор, как он перебрался в горный край, и за все это время с ним не произошло ничего сверхъестественного. Он не получал никаких известий ни о Янькае, ни о Дуань Му Юань. Все, что было в прошлом, теперь казалось всего лишь сном. И если бы не энергия Ци, активно циркулирующая внутри его тела, если бы не модификатор, который он каким-то невероятным образом мог призывать, он бы подумал, что такой и должна быть жизнь, мирной и беззаботной, в которой нет никаких сверхъестественных существ. «Брат Лу», — неуверенно позвала его Чэнь Юньси. «Да», — посмотрел на девушку Лушен. Чэнь Юньси опустила голову. «Мой отец хотел бы пригласить тебя на обед». Такого Лушен уж точно не ожидал. Встретиться с ее родителями сейчас, но они с Юньси еще даже не пара, к чему такая спешка? «Брат Лу не хочет», — увидев выражение его лица, насупилась девушка. «Но это всего лишь обед. Папа, он просто хочет узнать, что ты за человек». Лушен молчал. Ему нравилась Юньси, но их отношения еще не достигли такой стадии. Кроме того, он не хотел торопить события. Недолго поразмыслив, он мягко улыбнулся. «Честно говоря, я тоже хотел бы познакомиться со знаменитым главой семьи Чэнь, но не сейчас, а в будущем». После его слов лицо Юньси снова засияло. «Боюсь, ты будешь разочарован. Мой папа просто старик, который на людях кажется слишком серьезным, а в душе сущий ребенок». Лушен продолжал улыбаться, хотя на самом деле чувствовал себя неловко. Побывав в гостях у отца Юньси, он должен был, в свою очередь, познакомить ее со своим отцом и второй матерью. После чего, следуя традициям, их семьи, встретившись, должны были объявить о помолвке и назначить день свадьбы. Но все дело в том, что он не планировал пока жениться. «Совсем скоро начнутся экзамены. Они повлияют на наше будущее. От нашего официального назначения зависит то, как высоко мы сможем взлететь», — внезапно сказала Чжэн Юньси. «Мне скоро должны принести ответы на тестовые вопросы прошлого года. Если брат Лу нуждается в них, Юньси отправит кого-нибудь, чтобы их ему доставили. Думаю, в этом году они не будут слишком отличаться от тех, что были в прошлом. Большое спасибо, Юньси. После недолгих раздумий Лушен решил принять ее помощь. Правда, ему от этого стало еще хуже. Если на этом экзамене все пройдет гладко, ему в будущем предстоит сдать сначала государственный, потом исследовательский и, наконец, имперский экзамен, после чего он сможет получить официальное назначение и стать не просто чиновником второго ранга, а кем-то, намного более значимым. Но, что с того? Он внезапно вспомнил, о чем говорила ему Дуаньму Юань. Если все это правда, какой смысл ему становиться чиновником? Сдав этот экзамен, мы уже будем считаться дипломированными специалистами. Мы будем освобождены от налогов. Даже если мы не захотим работать, сможем до конца жизни жить безбедно. Это мечта многих. Уверена, и твоя тоже, мягко улыбнулась Чэнь Юньси. Возможно, с улыбкой ответил Лушен и тут же замолчал. Никто здесь не знал о второй стороне его личности. Никто даже не подозревал, что он является сильным мастером, культивирующим внутреннюю и внешнюю силу. Что он может сражаться с демоническими призраки с саблей в руках. Мало кто из находившихся здесь мог с ним соперничать. По мере того, как укреплялась его ци, он становился все сильнее. Техники черной ярости и нефритового журавля, объединенные вместе, дополняли друг друга и поддерживали. Одна укрепляла его тело, другая исцеляла и помогала восстановиться. Это сочетание, по его мнению, было идеальным. Однако в глазах Чэнь Юньси и Сун Чжэньга он был всего лишь молодым господином, старшим сыном одной из богатейших семей Цзюлянь. Они не видели окружавшую его ауру. Для них он был таким же, как все. Нужна ли мне мантия чиновника? Ведь в борьбе с демоническими призраками или несущими смерть она бесполезна. Я могу полагаться только на себя. Все, что мне нужно, это получить военную степень, как и советовал отец. Он чувствовал себя крайне неловко в окружении всех этих людей. В этот момент со стороны павильона донесся громкий смех, придавая ему странное чувство изоляции. Здесь, рядом, на Уэст-Виллидж, продают довольно вкусные сливы. Там есть несколько магазинов, торгующих сушеными фруктами. «Не хочешь прогуляться с нами сегодняшним вечером?» — нежным голоском промурлыкала Чэнь Юньси. «Сегодня ведь праздник, фестиваль танцующих драконов. В последние несколько лет он проходит на удивление оживленно». С радостью, в ожидании новостей Лушину все равно нечем было заняться. Он послал людей собрать информацию о секте Багряного Кита, но никаких известий ему пока не поступало. Кроме того, он потратил почти все выданные ему отцом деньги на покупку лечебных трав, и теперь был на мели. Ему срочно нужно было найти какой-нибудь источник дохода, иначе обучение окончательно застопорится. Некоторое время он молчал. Чэнь Юньси продолжала о чем-то щебетать, рассказывала о каких-то, по ее мнению, интересных вещах, происходивших с ней в школе, о своих одноклассниках. Ее настроение заметно улучшилось. Посидев еще немного, он предложил ей отправиться назад, так как их, судя по всему, никто не собирался искать. Вернувшись в павильон, они увидели, что все вино уже выпито, а половина студентов разошлась по домам. Попрощавшись с Чэнь Юньси и Сун Чжэньга, Лушен направился обратно. Миновав ручей, увидел группу людей с большими корзинами, направляющихся в город. Говорят, вот-вот снимут запрет с ловли рыбы на Кипарисовом озере. Я тоже слышал об этом и даже приготовил сети. Как только запрет отменит, займусь работой. Думаю, в этот раз улов будет отличным, засмеялся престарелый рыбак. Согласен. Главное, чтоб не было отлива. И то верно. Нагруженные корзинами люди вскоре скрылись на извилистых улочках города. Лушен улыбнулся. Здесь намного спокойнее, чем в Цзюлянь. Немного прогулявшись, юноша вернулся в свою квартиру. В настоящее время он жил в небольшом доме недалеко от городских ворот. На первом этаже располагался винодельня, на втором – собственность его семьи, три объединенные в одну квартиры. Здесь не было кухни, поэтому юноша не готовил дома еду, заказывая ее в ресторанчике неподалеку. Пообедав, он решил немного отдохнуть. Вместо того, чтобы культивировать свою внутреннюю ци, он, выпив травяного настоя, лег спать. Проснувшись ближе к вечеру, он, наняв карету, отравился на Уэст-Виллидж-стрит. Лушен все еще чувствовал усталость, видимо, из-за недостатка отдыха. Придя к таким выводам, потянулся к сумке, которую всегда носил с собой. Достав из сумки пузырек с красными таблетками, он уж было собрался проглотить одну, когда почувствовал что-то странное. Он тщательно изучил свое тело с ног до головы, потом потянулся к левому рукаву, из которого вытащил клочок скомканной желтой бумаги. Бумага была булавкой приколота к внутренней стороне его рукава, и что бы это значило? Достав записку, Лушен медленно ее развернул, прочел ряд четких, аккуратных букв. «Пожалуйста, не волнуйтесь, молодой господин». Стремясь взять под свой контроль одного грозного призрака, несущие смерть не рассчитали силы, в результате чего вся их фракция была уничтожена. Они больше не побеспокоят молодого господина. Юань, сжав рукой записку, Лушен бросил ее в сумку. Выходит, Дуаньму Юань никогда не выпускала меня из виду. Несущие смерть были для него немалой проблемой, что вызывало беспокойство. Мощная группа, управляющая демоническими призраками. Даже принимая во внимание его нынешнюю силу, он не смог бы с ними справиться. Кто бы мог подумать, что их постигнет такая участь. Лушен в который раз убедился, что мир, в котором он сейчас живет, очень опасен. За раздумьями он не заметил, что конный экипаж медленно остановился. Он прибыл в место, где договорился встретиться с Чэнь Юньси. Выбравшись из кареты, увидел затопленную людьми улицу. Все они входили и выходили в одно и то же здание, высокую, едва не касавшуюся своей вершиной башню. Высотой в 12 этажей, башня была выстроена в форме ступы. В настоящее время каждый этаж был заполнен зрителями, пришедшими посмотреть на танец дракона. Торговцы неистовствовали, пытаясь продать прохожим свой товар. Пробившись через толпу, Лушен поднялся на 10 этаж башни. Постепенно толпа вокруг него редела, и к концу ему уже не нужно было силой прокладывать себе путь. Молодой господин Лу, едва он поднялся на 10 этаж, спросил у него слуга, обслуживающий этот уровень. «Брат Лу, мы здесь!» — крикнул ему со своего места Чжэн Синьгуй. По одну сторону от него стоял Сун Чжэньга, по другую — Чжэн Юньси. Сегодня девушка была одета в длинное зеленое платье, отлично подчеркивающее ее стройную фигуру. С головы, повязанной зеленым кружевом, мягко не спадала на спину копна густых волос. Лушен, улыбнувшись, направился к ним. «Спасибо, что пригласили в такое потрясающее место!» Сун Чжэньга махнул рукой. «Спасибо тебе, что согласился к нам присоединиться. Скажу по секрету, в том, что мы сейчас здесь находимся, следует благодарить Юньси. Она так старалась ради молодого господина Лу. Да, да, если б не Юньси, мы вряд ли смогли попасть на 10 этаж, максимум на 9, да и то при большой удаче», — улыбнулся еще один студент, Ван Цзэцуань из города Цзэхуа. Он был не менее привлекательным, чем Сун Чжэньга, и также, как тот, дружелюбен. «Нет, это просто совпадение. Я встретила кое-кого, кто мне помог», — смутилась Чэнь Юньси. Ее лицо предательски покраснело. Вздохнув, Лушен улыбнулся Юньси, после чего занял свое место. Его товарищи вернулись к тому, от чего их оторвал его приход: еде, напиткам и веселью. Атмосфера была теплая и живой. Лушен сидел рядом с Юньси. Вскоре к ним присоединились еще две девушки. Таким образом, получилось три пары. Бум! Внезапно небо осветили вспышки множества фейерверков, раскрывшихся над городом, словно гигантский пион. «Началось! Началось!» — вскричала толпа, высыпав на расположенные по периметру башни балконы. Глава 38. Влюбленность. Часть 2. У подножия башни ярко сияли сотни огней, плотно окружающих тело крупного дракона. Длинный драконий хвост двигался то влево, то вправо, пытаясь вырваться из огненного плена. Золотые, красные и желтые шары взмывали в небо, трехцветный фейерверк превратил город в мерцающее великолепие. Понаблюдав за действом, друзья вернулись к своему столу. Все они были отпрысками купеческих семей, ни одного аристократа, поэтому напускная изысканность вмиг исчезла, уступив место громким крикам и веселому смеху. «С каких это пор Томми, Дик и Гарри посещают 10 этаж?» — донеслось от одного из соседних столиков. Смех мгновенно стих, все синхронно повернули головы в сторону говорившего. Все увидели трех изысканно одетых студентов. Один из них, тот, что только что говорил, светловолосый парень, с длинным худым лицом, насмешливо улыбаясь, смотрел на Сун Чжэньга. «Никогда не думал, что такие неотесанные люди будут допущены в такое место. С каждым годом эта башня становится все хуже и хуже», — засмеялся он. Даже обычно не сдержанный Сун Чжэньга смолчал, узнав оратора. Опустив голову, он молча выпил стоящее перед ним вино. Остальные тоже склонили головы. Шум и крики полностью стихли. Молчала даже Чжэн Юньси, семья которой среди них всех была самой влиятельной. Видимо, эти трое были далеко не просты. Разве это не мисс Чен Юньси? Она воистину дочь купца, раз осмеливается гулять с такой швалью, криво усмехнувшись, сказал один из парней. Твой брат не раз предлагал мне взять тебя к себе в наложницы. Признаться, соблазн был довольно велик, но теперь я вижу, что поступил правильно, отвергнув его предложение. Услышав это, Юньси, посмотрев на Лушина, смущенно опустила голову. Никто из присутствующих не осмелился сказать и слова в ее защиту. Лушен, покачав головой, посмотрел на девушку. Его кулаки сжались. Кучка трусов, криво усмехнулся парень с худым лицом. Видимо, ваша мать совсем не учила вас манерам. Может, вам нужно нанять учителя по этикету? Быстро оправившись от шока, на удивление спокойным голосом произнесла Чен Юньси. Худощавый студент поначалу не собирался тратить слишком много времени на таких никчемных людей, но, услышав ее слова, внезапно разозлился. Сидевшие за одним столом с Лушином люди, побледнев, ошеломленно уставились на Юньси. Сун Чжинга, протянув руку, резко схватила за рукав Лушина, который намеревался встать и потребовать у наглецов, посмевших оскорбить девушку, извинений. Улыбнувшись другу и высвободив из его довольно крепкой хватки свой рукав, Лушен поднялся. «Правда», — сказал он, — «совсем не то, чего от него ожидали. Простите, если мы своим шумом причинили вам неудобства. Однако не стоит из-за этого оскорблять достоинство едва достигшей совершеннолетия девы. Это непростительно. Совершеннолетие — это возраст, когда девушки начинают подумывать о браке. А ты, я смотрю, смелый». Светлокожий студент холодно улыбнулся. «Думаешь, в горном крае?» «Достаточно, судья», — оборвал парня его третий товарищ, до этого времени молча наблюдавший за происходящим. Услышав его голос, двое других, не скрывая своего злорадства, посмотрели на Лушина. Видимо, говоривший пользовался среди них достаточно большим авторитетом. Но, к их удивлению, третий сказал совсем не то, чего они ждали. «Это всего лишь недоразумение, так что давайте не будем все усугублять. К тому же, нам уже пора», — сказал он с таким видом, словно люди, его окружавшие, были всего лишь неразумными детьми, из-за какого-то недоразумения затеявшими ссору. «Хорошо, раз молодой господин Жун так считает», — воскликнул худощавый, с ненавистью глядя на Лушина. Лушен вздохнул. Как жаль, а ведь он был готов преподать этим высокомерным ублюдкам урок. Хотя они, судя по всему, тоже занимались боевыми искусствами, их мастерство было настолько ничтожным, что он справился с ними всего за пару шагов. В отличие от них, Лушен был мастером, культивирующим внутреннюю силу. Его техника черной ярости была эффективна даже против демонических призраков, что уж говорить об обычных людях. Хотя он никогда не пробовал сражаться с тремя или пятью противниками, Лушен не сомневался, они не представляют для него угрозы. Но эти трое просто ушли, тем самым разрешив конфликт. Сун Чжинга облегченно вздохнул. Глаза Чен Юньси наполнились слезами. Лушен хотел ее утешить, но она, извинившись, спешно ушла. Остальные окончательно потеряли интерес к танцам дракона. Сун Чжинга, выпроводив девиц, предложил парням отправиться на берег озера. Кипарисовое озеро этой ночью было удивительно спокойным. Легкие прогулочные катера, украшенные красными фонарями, скользили по гладкой поверхности озера. Сун Чжаньга провел их на борт одной из лодок. Их поприветствовала очаровательная, несмотря на свой возраст, хозяйка. «Молодой господин Сун, давненько не виделись. Сзюнер уже прожужжала мне о вас все уши. Сзюнер сейчас свободна», — улыбнулся Сун Чжаньга. «Естественно, она с нетерпением ждет молодого господина», — рассмеялась хозяйка. «Что касаемо ваших друзей, если им понравится какая-нибудь дама, пусть дадут об этом знать слуге». Их провели в отдельную, искусно украшенную комнату. В ней находилось около десятка дам, одетых в легкие, парчевые наряды. Каждая из них могла похвастаться прекрасной внешностью и стройной фигурой, а также манерами, присущими дочерям богатых семейств. «Будьте благословенны, молодые господа», — поприветствовали их девушки. «Братья, можете выбрать одну из них», — небрежно сказал Сун Чжинга, после чего обнял за талию стоявшую в сторонке леди. Глаза Ван Цзы Цуэня едва не вылезли из орбит. Лицо пылало от волнения, пока он решал, какую же из девушек выбрать. В отличие от равнодушного лица Лушина, который, подозвав к себе самую скромно одетую девушку, усадил ее рядом с собой. После того, как выбор был сделан,